Резюме. Маленькие интроверты и экстраверты используют разные проводящие системы мозга и разные отделы центральной и автономной нервной системы. Поведение детей зависит от того, какие отделы мозга у них доминируют, передние или задние, и какое полушарие является ведущим, правое или левое. Все дети обладают способностью использовать и другие участки своего мозга, но это требует больших усилий при весьма скромных результатах.